вскоре приходит девка с старухой из закуты в избушку, и обе несут два большие горшка молока, подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко переделывается в каймак, девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизяка. У ворот и по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтение и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко, когда заслышится мужской пьяный голос. Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина с противоположного двора, подходит к бабуке-улитке просить огня. В руке у нее тряпка. «Что, бабука, убрались?» — говорит она. «Девка топит». «Аль огоньку надо?» — говорит бабука-улитка, гордая тем, что может услужить. Обе казачки идут в хату. Грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать. «Что, твой-то мать в школе?» — спрашивает пришедшая. «Все ребят учит мать. Писал, к празднику будет», — говорит Харунжиха. «Человек умный ведь, пользу все, известно, в пользу. А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают», — говорит пришедшая, несмотря на то, что Харунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, Харунжевой дочери. «На кордоне и стоит?» «Стоит, мать. С праздника не бывал. На медне с Фомушкиным рубахи послала. Говорит, ничего, начальство одобряет. У них, бает, опять обреков ищут. Лукаша говорит, весел. Ничего». «Ну и слава богу», — говорит Харунжиха. «Урван! Одно слово!» Лукашка прозван Урваном за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, урвал. И Харунжиха помянула про это, чтобы со своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери. «Благодарю Бога, мать! Сын хороший, молодец! Все одобряют», — говорит Лукашкина мать. «Только бы женить его, и померла бы спокойно». «Что ж, девок мало ли по станице?» — отвечает хитрая Харунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками. «Много, мать, много!» — замечает Лукашкина мать и качает головой. «Твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка, так по полку поискать». Харунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому что она Харунжиха и богачка, а Лукашка сын простого казака, сирота, во-вторых, потому что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же, потому что приличие того требует. «Что ж, Марьянушка подрастет, так же девка будет», — говорит она сдержанно и скромно. «Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем», — говорит Лукашкина мать. «Илье Васильевичу кланяться придем». «Что, Иляс?» — гордо говорит Харунжиха. «Со мной говорить надо». «На все свое время». Лукашкина мать по строгому лицу Харунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит: «Не оставь, мать, попомни эти слова». «Пойду, топить надо», — прибавляет она. Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей. «Краля девка, работница девка», — думает она, глядя на красавицу. «Куда ей расти? Замуж пора, да в хороший дом, замуж за Лукашку». У бабуки же улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остается, и о чем-то трудно думает до тех пор, пока девка не позвала ее.